Эпизод 72. Нюрнберг и отель «Континенталь», 10 мая 2000 года. Боли застали старика врасплох, он чуть не задохнулся. Скорчившись, он лежал на спине, закусив кулак, чтобы не закричать. Он лежал, силясь не потерять сознание. Над ним волнами неслись полосы света и темноты. Закачалось небо, время будто ускорилось. По небу пробегали облака, и звезды сверкали сквозь их сизую дымку. Была ночь, потом день, потом снова ночь. Наконец, приступ прошел, он почувствовал запах сырой земли и понял, что еще жив. Полежал немного, отдышался. Потная рубашка липла к телу. Старик перевернулся на живот и снова посмотрел вниз на дом. Большой, черный, деревянный. Старик лежал и смотрел на него с самого утра. Он знал, что дома только жена, но свет все равно горел во всех окнах, и на первом, и на втором этаже. Она зажгла свет, как только начало темнеть, и старик подумал, что она, должно быть, боится темноты. Он и сам боялся. Нет, не темноты, ее он не боялся никогда. Ему стало страшно, когда время ускорилось, и когда начались боли. Они всегда начинались неожиданно, старик еще не научился предугадывать их, справляться с ними. И не знал, возможно ли это в принципе. А время? Старик старался не думать о клетках, которые делились, делились, делились. На небе показалась бледная луна. Старик посмотрел на часы 7:30. Скоро совсем стемнеет, придется дожидаться утра. Значит, придется заночевать в своем шалаше. Пара раздвоенных полуметровых еловых кольев развилкой кверху. На них обрубленная сосновая ветка, с боков ее подпирают еще три больших сучка. Сверху все укрыто еловым лапником. Такая постройка защищает от дождя, холода и взглядов случайных прохожих. Построить ее было делом получаса. Опасность быть замеченным с дороги или из соседних домов старик всерьез не принимал. Чтобы заметить шалаш между деревьев с 300 метров, нужен был орлиный глаз. Но на всякий случай старик прикрыл вход в шалаш хворостом, а ствол винтовки обмотал тряпкой, чтобы сталь не блеснула в лучах заходящего солнца. Он снова взглянул на часы. И где его носит? Бернд Бранхеук покрутил в руках стакан и снова взглянул на часы. И где ее носит? Они договорились на 7:30, а уже без 7:45. Он залпом допил виски и налил себе еще стакан. Он сам распорядился доставить ему это виски в номер. Джеймсон – единственное приличное виски из Ирландии. Бранхеук налил себе еще стакан. И где ее носит? После статьи в Дагбладет его телефон разрывался от звонков, правда, большинство поддерживало Бранхеуга, но под конец он позвонил редактору Дагбладет, бывшему однокласснику, и сразу же заявил, что его процитировали неверно и потребовал опровержения. Он пообещал предоставить газете внутреннюю информацию о позиции министра иностранных дел на саммите ЕС. Редактор сказал, что подумает. Через час он перезвонил и сказал, что Наташа, новенькая журналистка, признается, что поняла Бранхеуга неверно. Положение было спасено. Бранхеуг отпил большой глоток, подержал виски во рту. Грубоватый и нежный запах щекотал небо. Бранхеуг окинул взглядом комнату. Сколько ночей он здесь провел? Сколько раз он просыпался на этой роскошной и слишком мягкой кровати с головной болью от излишне выпитого? И просил женщину, которая лежала рядом, если она еще лежала, вызвать лифт на 2-й этаж, в зал для завтраков, и оттуда по лестнице спуститься к выходу, чтобы выглядело так, будто она возвращается с делового завтрака, а не из гостевого номера. На всякий случай. Бранхеуг налил себе еще виски. Ракель — совсем другое дело. Ее он не хотел отправлять в зал для завтраков. В дверь тихо постучали. Бранхеуг встал, еще раз взглянул на эксклюзивное золотисто-желтое одеяло, почувствовал мгновенную вспышку злобы, но тут же подавил ее и в 4 шага достиг двери. Посмотрел в зеркало, провел языком по белым зубам, пригладил пальцем брови и открыл дверь. Она стояла, прислонившись к стене. Пальто расстегнуто, под ним красное шерстяное платье. Бранхёук просил ее надеть что-нибудь красное. Под глазами тени, на губах ироническая улыбка. Бранхёук был удивлен, такой он ее прежде не видел, Ракель будто крепко выпила или приняла какие-то таблетки. Теперь она тупо смотрела на него, а когда сказала, что чуть не ошиблась дверью, Бранхёук едва узнал ее голос. Он взял Ракель под руку, она вырвалась, и он проводил ее в комнату, обняв за талию. Она села на диван. «Хочешь выпить?» — спросил Бранхёук. «Конечно», — ответила она в нос. «Или ты хочешь раздеть меня сразу?» Бранхёук ничего не ответил и налил ей стакан виски. Он понял, чего она добивается, но если она думает, что этим испортит ему настроение, то ошибается. За ее роль заплачено. Ну да, приятнее, если бы она играла роль, которую предпочитало большинство его женщин в миде, невинной девушки, которая не смогла устоять перед непобедимым обаянием и чувственным напором начальника. Но главное, что она наконец сдалась. Бранхёук был слишком стар, чтобы верить в романтические бредни. Все, чем эти женщины отличаются друг от друга, это цели и интересы. Кому-то нужна власть, кому-то карьера, кому-то родительские права на сына. Его никогда не смущало, что женщины лишь притворялись, будто без ума от него. Ведь он стремился к этому. Он главный советник Министерства иностранных дел Берн Бранхёук. Он всю жизнь добивался этого, черт возьми. И то, что Ракельви сейчас вела себя как снятая им шлюха, не меняет дело. «Прошу прощения, но мне придется это сделать», — Бранхёук бросил в ее стакан два кубика льда. «Когда ты научишься вести себя со мной, то изменишь свое мнение. Но сначала позволь мне преподать тебе первый урок, рассказать о себе и своих принципах». Он протянул ей стакан. «Некоторые идут по жизни, опустив голову и уткнув нос. Они довольствуются крохами и объедками. Другие, такие как я, поднимаются на ноги, подходят к столу и садятся на свои законные места. Нас меньше, потому что наш выбор заставляет нас быть жестокими. А эта жестокость требует силы, чтобы порвать с идеями социал-демократии и равенства, в которых нас воспитывали. Но если решать отказываться от морали или присмыкаться, я выбираю отказ от близорукого морализма. Он не позволяет достигнуть того, к чему я стремлюсь. Думаю, ты поймешь, эта позиция достойна уважения». Ракель залпом выпила виски. «Холли никогда не был для тебя помехой», — сказала она. «Мы с ним были просто хорошими друзьями». «Думаю, ты лжешь». Бранхёук с сомнением посмотрел на протянутый ею стакан, но налил в него снова. «А ты должна быть моей безраздельно. Пойми меня правильно. Когда я решил, что ты должна порвать все отношения с Холли, то сделал это не из ревности, а скорее ради чистоты. Так или иначе, там, в Швеции или куда там его послал Мейрик, ему ничего не грозит». Бранхёук коротко рассмеялся. «Почему ты так смотришь на меня, Ракель? Я ведь не царь Давид, а Холли не... как ты сказала, звали того, кого царь Давид отправил на смерть?» «Урия», — пробормотала Ракель. «Именно. Он погиб на войне, верно?» «Иначе не вышло бы красивой истории», — сказала она, уткнувшись в стакан. «Замечательно, но здесь никто не погибнет. А царь Давид и Версавия, если не ошибаюсь, жили относительно счастливо». Бранхёук сел рядом на диван и пальцем поднял ее подбородок. «Скажи мне, Ракель, как это ты так хорошо помнишь библейские истории?» «Хорошее образование», — ответила она, мотнула головой и рывком сняла платье. Бранхёук сглотнул и посмотрел на нее. Она была прекрасна в белом белье. Он сам попросил, чтобы она надела белое нижнее белье, оно подчеркивало ее золотистый загар. И не подумаешь, что она рожала. Но то, что она рожала, кормила грудью ребенка, делало ее в глазах Бранхёуга еще привлекательней. Она казалась безупречной. «Нас ничто не подгоняет», — сказал он и положил руку на ее колено. На ее лице не отобразилось ничего, но Бранхёк чувствовал, что внутри она оцепенела. «Делай, что хочешь», — ответила Ракель, пожав плечами. «Показать тебе сначала письмо?» Бранхёк кивнул на стол, где лежал коричневый конверт с печатью российского посольства. В коротком письме посол Владимир Александров извещал Ракель Фёуке, что ей не стоит являться в суд по поводу установления родительских прав на Олега Фёуке Гусева, поскольку дело отложено на неопределенный срок по причине загруженности судов. Добиться этого было нелегко, пришлось напомнить Александрову о паре услуг, оказанных тому Бранхёугом, и пообещать еще пару услуг из тех, какие главный советник норвежского МИДа вообще-то едва ли мог себе позволить. «Я надеюсь на вас», — сказала Ракель. «Можно считать это дело законченным?» Когда рука Бранхёуга дотронулась до ее щеки, Ракель только моргнула. Она была обмякшая, как тряпичная кукла. Бранхёуг, потирая руку, разглядывал ее. «Ты не глупа, Ракель», — сказал он. «И я исхожу из того, что ты понимаешь, что это все временно, что через полгода еще дело начнется снова. Новая повестка может прийти когда угодно, стоит мне поднять трубку и набрать номер». Ракель посмотрела на него, и он, наконец, увидел в ее мертвых глазах признаки жизни. «Я думаю, что дождусь извинений», — сказал он. Ее грудь поднялась и опустилась, губы дрожали, в глазах появились слезы. «Ну?» — потребовал он. «Извини», — едва слышно сказала она. «Говори громче». «Извини». Бранхёук улыбнулся. «Так-так, Ракель», — он отер с ее щеки слезу, — «уже лучше. Просто учись вести себя со мной. Я хочу, чтобы мы были друзьями, понимаешь, Ракель?» Она кивнула. «Точно?» Она всхлипнула и снова кивнула. «Хорошо». Бранхёук встал и расстегнул ремень. Ночь выдалась ледяная, и старик залез в спальный мешок. Он лежал на толстой подстилке из елового лапника, но холод от земли пронизывал тело. Ноги окоченели, и время от времени ему приходилось ворочаться сбоку на бок, чтобы не онемело и тело. Во всех окнах дома по-прежнему горел свет, но вокруг стало так темно, что старик почти ничего не видел в прицел. Но не так уж все безнадежно. Если хозяин сегодня вернется домой, то вернется в машине, а над воротами развернутого к лесу гаража горит лампа. Хотя свету от нее немного, его вполне хватит. Старик повернулся на спину, вокруг было тихо. Когда подъедет машина, он услышит, только бы не уснуть. От этих приступов он совсем обессилел. Но он не заснет. Раньше он никогда не засыпал в карауле, никогда. Нахлынула ненависть, и от нее словно стало теплее. Это была особая ненависть, не та, которая постоянно горела в нем низким негаснущим пламенем, выжигая ненужные мысли, чтобы те не заслоняли перспективу. Нет, эта ненависть была иной. Она пылала так ярко, что старик испугался, вдруг он не сможет совладать с этим чувством. Он знал, что импульсам поддаваться нельзя, нужно действовать хладнокровно. Он смотрел на звездное небо между еловых стволов. Было тихо. Так тихо и холодно. Он умрет, они все умрут. Это хорошая мысль, и он ухватился за нее. Потом его глаза закрылись, и он заснул. Бранхёук смотрел на хрустальную люстру под потолком. В хрустале отражался свет неоновой рекламы. Так тихо, так холодно. «Теперь можешь идти», — сказал Бранхёук. Он не посмотрел на Ракель, только услышал, как она отдернула одеяло, почувствовал, что она встала с кровати. Потом услышал, как она надевает одежду. Ракель не проронила ни слова, ни когда он принялся за нее, ни когда он приказал ей отвечать ему тем же. Бранхёук видел ее широко раскрытые черные глаза, черные от страха, от ненависти. От этого Бранхёугу стало так не по себе, что он не... Сначала он делал вид, что все в порядке, и ждал, когда придет это ощущение. Думал о своих прошлых женщинах, это всегда помогало. Но ощущение не приходило, и, наконец, он попросил ее оставить попытки. Бранхёвк не мог больше терпеть такое унижение. Она подчинялась ему как робот, просто выполняла свою часть сделки, ни больше, ни меньше. Ничего, до истечения срока давности дело о родительских правах полгода. Времени у него достаточно, не стоит нервничать, впереди другие дни, другие ночи. Бранхёвк начал все сначала. Ему не стоило так много пить, он уже не чувствовал ни ее, ни своей ласки. Он приказал Ракеле пойти в ванную, сделал им обоим коктейль. Теплая вода, мыльная пена. Бранхёвк долго говорил о том, какая Ракель красивая, она не сказала ни слова. Так тихо, так холодно. И вода вскоре стала холодной. Бранхёвк вытер Ракель и снова потащил ее в постель. Он чувствовал ее тело, сухое и съежившееся от холода. Она вздрогнула. Бранхёвк понял, что она начала что-то чувствовать. Наконец-то. Его руки скользили по ее телу все ниже и ниже. Потом он снова увидел ее глаза. Большие, черные, мертвые. Она неподвижно смотрела на какую-то точку в потолке, и снова все было испорчено. Бранхёвку захотелось ударить ее, отвесить ей пощечину, чтобы кожа вспыхнула, чтобы в глаза вернулась жизнь. Он услышал, как Ракель взяла со стола письмо, расстегнула сумку. «В следующий раз не нужно будет пить так много», — сказал Бранхёвк. «Это и к тебе относится». Она не ответила. «На следующей неделе, Ракель, на этом же месте, в это же время. Не забудешь?» «Как я могу забыть?» — ответила она. Послышались шаги, открылась и закрылась дверь. Ракель ушла. Бранхёвк поднялся, приготовил себе еще один коктейль. Содовая с Джеймсоном. Единственное, приличное. Он осторожно выпил его, потом снова лег. Было около полуночи. Бранхёвк закрыл глаза, но сон не шел. Из соседнего номера доносились какие-то звуки, должно быть, смотрели телевизор, платный канал для взрослых. А может быть и нет, стоны вполне натуральные. За окном послышался визг полицейской сирены. Черт! Бранхёвк заворочился. На этой мягкой кровати спина всегда затекает. Ему никогда не нравилось спать здесь, не только из-за кровати. Эта желтая комната всегда была и оставалась гостиничным номером, чужим местом. Бранхёвк сказал жене, что отправляется на встречу в Ларвике. На ее вопрос, в каком отеле они будут жить, он, как всегда, ответил, что в отеле Рика. И добавил, что позвонит ей, если будет не слишком поздно. «Ну, ты ведь знаешь, дорогая, что такое эти официальные ужины». Впрочем, его жене не на что жаловаться. Бранхёвк обеспечил ей такую жизнь, на какую Эльса вряд ли могла надеяться со своим-то прошлым. Она увидела мир, пожила в роскошных посольских гостиницах с огромным штатом прислуги, побывала в самых красивых городах мира, выучила языки. Ей в своей жизни не пришлось пальцем о палец ударить. Что бы она делала без мужа? Она — человек, никогда в жизни не работавший. Бранхёвк был для нее опорой в жизни, семьей. Короче говоря, всем. И его не слишком заботило, что думает Эльса. Однако в эту минуту Бранхёвк думал о ней. Сейчас ему хотелось быть с ней, ощущать рядом ее знакомое теплое тело, ее руку на своей груди. Бранхёвк снова посмотрел на часы. Можно сказать, что ужин закончился рано, и он решил поехать домой. К тому же она будет рада, она так не любит оставаться ночью одна в их большом доме. Бранхёвк лежал и слушал звуки из соседней комнаты. Потом быстро поднялся и начал одеваться. Старик уже не старик, он танцует. Играет медленный вальс, она прижалась щекой к его шее. Они танцуют уже долго, они вспотели, ее прикосновения обжигают. Он чувствует, что она улыбается. Ему хочется танцевать и танцевать, пока дом не сгорит дотла, пока не начнется новый день, пока они не откроют глаза и не увидят, что оба теперь совершенно в другом месте. Она шепчет ему что-то, но музыка играет слишком громко. «Что?» — спрашивает он. «Просыпайся!» — шепчет она ему в самое ухо. Старик открыл глаза, несколько раз сморгнул в темноте и услышал, как подъезжает автомобиль. Он перевернулся на живот, тихо вздохнул, с трудом вытащил из-под себя руку. Его разбудил щелчок гаражного замка. Старик увидел, как Вольво въезжает в гараж, как за машиной смыкается темнота. Правая рука онемела. Через несколько секунд этот человек снова выйдет, при свете фонаря будет запирать гараж, а потом... потом будет слишком поздно. Старик отчаянно дернул молнию спального мешка, высвободил левую руку. В кровь брызнул адреналин, но сон по-прежнему окутывал сознание мягкой дымкой, скрадывая звуки и делая все вокруг мутным. Дверь гаража захлопнулась. Теперь обе руки были свободны, было светло от звезд. Старик достал винтовку и стал прицеливаться. «Быстрее, быстрее!» Он прижался щекой к прикладу, посмотрел в прицел. «Ничего не видно». Он сморгнул. Дрожащими пальцами размотал тряпку, которую накрутил на прицел, чтобы линза не обмерзла. «Так, опять щеку к прикладу, что теперь?» Гараж не в фокусе, вероятно, сбилась настройка. Старик услышал, как щелкнул гаражный замок. Отрегулировав прицел, старик увидел в фокусе мужчину. Высокий, широкоплечий, в черном шерстяном пальто. Он стоял, повернувшись к старику спиной. Старик еще пару раз моргнул. Сон по-прежнему висел перед глазами легким туманом. Старик хотел, чтобы мужчина повернулся к нему лицом, чтобы не вышло ошибки. Палец нащупал курок. С тем оружием, к которому он привык, было проще, тогда он целился и стрелял, не задумываясь, как машина. Старик постарался дышать ровнее. Убить человека несложно, если у тебя уже есть опыт. Когда в 1863 году началась битва при Геттисберге, две роты новичков, стоя в 50 метрах друг напротив друга, долго стреляли. Но ни раненых, ни убитых не было. Не потому что не умели стрелять, а потому что они стреляли поверх голов. Они попросту не могли переступить грань и убить человека. Но когда один солдат все же сделал это... Мужчина у гаража повернулся. В прицел казалось, будто он смотрит прямо на старика. Без сомнения, это тот самый человек. Его торс занимал почти все перекрестье прицела. Туман перед глазами стал рассеиваться, старик задержал дыхание и осторожно нажал на курок. Попасть нужно с первого выстрела, потому что вне этой полоски света перед гаражом не было видно решительно ничего. Время замерло. Бернт Бранхёг был покойником. Теперь сон ушел окончательно. Какую-то тысячную долю секунды старику показалось, что он делает что-то не то. Курок остановился. Старик нажал сильнее, но курок не двигался дальше. «Предохранитель». Старик знал, что теперь слишком поздно. Он нащупал предохранитель большим пальцем и поднял его. Потом уставился в прицел на пустую полоску света. «Бранхёук ушел». Он направлялся к крыльцу, которое было с другой стороны дома, вниз по дороге. Старик сморгнул. Сердце билось о ребра, как молоток. Он выдохнул воздух из ноющих легких. Проспал. Он снова сморгнул. Теперь все вокруг плыло в каком-то мареве. Слабак. Старик бессильно ударил кулаком по земле. Когда теплая слеза упала на тыльную сторону ладони, старик понял, что плачет.